чем на историю Западной Европы. Плеханов говорил чеканно, чуть грассируя. В этом нет ничего удивительного, ибо экономическое развитие каждого народа совершается в своеобразной исторической обстановке. У нас дело сложилось так, что земля вместе с земледельцами была закрепощена государством. На основании этого закрепощения развился русский деспотизм. Чтобы разбить деспотизм, необходимо устранить его экономическую основу. Проект Ленина тесно связан с утопией. Плеханов выделил это слово. С анархической утопией захвата власти революционерами. И поэтому против него должны высказаться те из нас, которые не имеют вкуса к такого рода утопии. Иное дело муниципализация. В случае торжества реакции муниципалитет не отдаст земли политическим представителям старого порядка. Наоборот, в органах общественного самоуправления, владеющих землею, создаст оплот против деспотии. И это будет очень сильный оплот. Я повторяю вслед за Наполеоном. Плох тот человек, который рассчитывает лишь на благоприятное стечение обстоятельств. Впрочем, я не безусловный сторонник муниципализации. Я думаю, что если бы нам не удалось добиться ее, если бы нам пришлось выбирать между национализацией и разделом, то в интересах революции следовало бы предпочесть раздел. Вот в чем заключается разница между моими взглядами с одной стороны и взглядами Ленина с его анархоутопическими замашками с другой. Вы можете склониться к тому или другому из них, но вы должны понимать, что совместить их невозможно. Плеханова наградили аплодисментами, особенно неистовствовали кавказцы. Следующим говорил Суворов Борисов, автор компромиссной теории раздела земель. Я взял слово потому, что отношусь отрицательно и к требованию национализации земли в программе товарища Ленина, и к проекту муниципализации товарищей Плеханова и Джона, сказал Борисов. Переход земли к крестьянам поднимет их благосостояние и даст толчок развитию новых отношений в деревне, поведет к промышленному прогрессу в стране. С другой стороны, борьба за землю толкнет крестьян на путь политической революции, заставит их быть союзниками пролетариата в борьбе за демократический строй. Каким же способом может быть решен вопрос о крестьянских земельных требованиях? Муниципализация? Нет. Ленинский план? Нет. В период развивающейся революции это революционные захваты земель, то есть раздел. Дан объявил. Слово имеет товарищ Иванович. Прежде всего скажу о методах аргументации некоторых товарищей. Джугашвили Сталин выступал, чуть покашливая, тихо, очень глухо. Плеханов много говорил об анархических замашках Ленина, о пагубности ленинизма, но об аграрном вопросе в сущности сказал очень мало. Полагаю, что такой способ аргументации, вносящий атмосферу раздражения, кроме того, что противоречит характеру нашего съезда, называемого объединительным, ровно ничего не выясняет в постановке аграрного вопроса. И мы могли бы сказать кое-что о кадетских замашках Плеханова, но этим ни на шаг не подвинулись бы в решении аграрного вопроса. Что касается существа дела, то я должен сказать, что исходным пунктом нашей программы должно служить следующее положение. Так как мы заключаем временный революционный союз с борющимся крестьянством, так как мы не можем, стало быть, не считаться с требованиями этого крестьянства, то мы должны поддерживать эти требования, если они в общем и целом не противоречат тенденции экономического развития и ходу революции. Крестьяне требуют раздела помещичьих земель. Раздел не противоречит вышесказанным явлениям, значит, мы должны поддерживать полную конфискацию и раздел. С этой точки зрения и национализация Ленина, и муниципализация Плеханова одинаково неприемлемы.